Ночь поражения стонет над нами. Ветры продали тебя с потрохами. Солнце немыслимым рушатся окна. Здешние тихие странные зори. Здешние сладкие темные клети, здешние полные нежности плети, здешняя ясность и здешняя глупость, необратимость и ебанутость. Бредет сквозь пламя. Ночь поражения стонет над нами. Над головою смещаются сферы. Здешние страхи, здешние веры. Эй! Скорость невидимых дали, вечные морги, райские птицы, белые волки, слепые убийцы. Нахуй не нужны никому мы, нахуй не нужны никому мы здесь. Нахуй не нужны никому мы, нахуй не нужны никому мы здесь. Нахуй не нужны никому мы, нахуй не нужны никому мы здесь. Нахуй не нужны никому мы, нахуй не нужны никому мы здесь.